Не романтично, а романтичным. Регулярный секс – не самая большая доза любви. Вряд ли вы покончите с собой, если кто-то откажется идти с вами в постель. Но когда на арену выходит романтическая любовь, тут-то и начинаются основные проблемы. Дофамин – гормон, который вырабатывается в процессе возникновения и переживания романтического увлечения. Действует на мозг, как кокаин. Вот почему любовь, как наркотики, толкает людей на безумные поступки. Ради предмета обожания с его именем на устах совершаются подвиги и безрассудство, создаются произведения искусства и поджигаются храмы. Люди живут и умирают ради любви, заводят потомство от разделенного чувства, а иногда убивают себя или партнера от неразделенного. Любовь — страшнейший наркотик. Но для большинства хомо-сапиенсов этой планеты любовь является главным притязанием, смыслом существования. «Все проходит, и это пройдет», — гласила надпись на кольце мудрого царя Соломона. Любовь, конечно, болезнь. И как ни печально, но она проходит, как насморк, даже если ее не лечить. 3 года — самый долгий срок для романтической любви. Дальше остаются сплошные осложнения. Дружба, дети, общая собственность и домашнее хозяйство. Воспоминания, привычка, интересы и совместно нажитые иллюзии и убеждения. Но при желании от любви можно излечиться гораздо быстрее. Чтобы избавиться от такой допаминовой лихорадки, применяют тот же способ, что и при лечении наркоманов. Больной должен навсегда исключить любые контакты с партнером, вызвавшим у него такое состояние, и пережить период настоящей ломки организма и психики.